Тогда Антон выступил вперед, а Фондарел откашлялся и торжественно произнес: «Мы трое, присутствующие здесь, Антон, предводитель Фортвейра, я, главный мастер цеха кузнецов Фондарел, Сибел, главный орфист Перна, просим тебя внести в список Миноли, мастера цеха орфистов. Мастер Миноли, не откажете в любезность что-нибудь сказать, чтобы я смог запечатлеть ваш голос?» «Запечатлеть голос?» «Да, человеческий голос – более надежное средство опознания, чем внешность, которую можно изменить. Голос не поддается подделке, поэтому необходимо, чтобы вы что-нибудь произнесли, а я зарегистрирую отпечаток вашего голоса в своих файлах». Эта просьба, произнесенная столь неподражаемым голосом, внезапно лишила Миноли дара речи, и она беспомощно взглянула на Сибела. Он ободряюще помахал ей рукой и улыбнулся. Антон начал подсказывать какие-то слова. «Я Миноли, родом из полукруглого холда. Мне куда легче петь, чем говорить», — наконец выдавила молодая женщина, собравшись с духом и слегка запинаясь от смущения. И вдруг испугалась, вдруг и вас зарегистрируют, и это ее невольное заикание. Мастер Фондарел подавал ей загадочные знаки, из которых она сделала вывод, что нужно говорить дальше. «Мое звание – мастер цеха орфистов. Я сочиняю музыку и пишу стихи. Присутствующий здесь мастер Сибел – мой супруг. У нас трое детей. Этого достаточно?» «Вполне достаточно для голоса с таким неподражаемым тембром», – вежливо ответила Айваз. «Могу ли я ознакомиться с копиями музыкальных произведений, созданных вами? Я бы тоже ввел их в свои файлы». «Тебе нужна моя музыка?» – Миноли едва сдерживала волнение. «У меня весьма обширный музыкальный банк, содержащий творения всех великих композиторов за последние 2000 лет. Но ведь у тебя всего один голос!» Последовала красноречивая пауза, затем Айваз с какой-то необычной мягкостью произнес: «Вряд ли для передачи музыки было бы уместно использовать несколько голосов в режиме диалога. Однако эта автоматическая система способна воспроизводить звучание самых разнообразных инструментов». «Правда?» Только сейчас Миноли заметила, как с усмешками переглядывается Сибел и Антон. «Всему свое время, милая», – мягко сказал Сибел. «Я обещаю, что ты услышишь все. Мастер Бентон тоже жаждет познакомиться с музыкой наших предков, но сейчас есть гораздо более срочные дела». Разочарованно вздохнув, Миноли вопросительно взглянула на Сибела. «Мне пора идти, Айваз», — сказал Фондарел. «Нужно подумать, как реконструировать силовую установку. Всадники отправились за эти никелево-кадмиевыми батареями, как ты называешь мои баки. Мастер Фессенден понял, как подсоединить их к вспомогательным силовым водам, которые ему показали?» – спросил Айваз. «Да, я позаботился, чтобы он в этом разобрался. Еще он должен соорудить клетку, чтобы любопытные ненароком не дотронулись до проводов или раствора». Фондарел кивнул всаднику. «Пойдем со мной, Антон. Не откажи в любезности, пошли кого-нибудь из своих. Нам нужно подняться по реке к месту бывшей дамбы». Мастер кузнецов повернулся и вышел. Антон последовал за ним. Ни один из них не обратил внимания на ожидавших своей очереди, которые пытались их задержать или засыпать вопросами. Сибел сделал знак Миноли, предлагая занять свободный стул. Потом пригласил войти лордов Атерела, Сигамала, Таранаса и Орберта. Первым, отталкивая других, ворвался Атерел. Выражение торжества на его лице быстро угасло, едва он огляделся по сторонам. Когда все четверо расселись, Сибел по очереди представил их Айвасу. «Счастлив познакомиться с вами, лорды», – учтиво отозвался тот. Миноли заметила в его глубоком голосе легкий оттенок почтительности. «Скоро данная автоматическая система расширится настолько, что можно будет принимать одновременно большее количество желающих». Сибел поймал взгляд Миноли и подмигнул. Оба оценили такт, проявленный Айвасом. «Ты что же, видишь нас?» – спросила Ториел, продолжая искать, как решила про себя Миноли, что-нибудь похожее на глаза. «Мои оптические датчики зарегистрировали ваше присутствие, так что если вы пожелаете прийти сюда еще раз, я вас узнаю». Миноли поспешно прикрыла рот рукой, чтобы Этериал не заметил, как она смеется над его обескураженным видом. «Да, этот Айвас прирожденный орфист. Какой политик? И откуда он только знает, как нужно обращаться со старым занудой? Может быть, Сибел успел его предупредить?» «Но у тебя нет глаз», – ворчаливо изрек Этериал. «Оптика заменяет машине глаза, лорд Этериал». «Я так понял, что ты знал наших предков», – заговорил лорд Сигомал, пока Этериал недоуменно вдумывался, верно ли он понял, что глаза являются чем-то второстепенным. «Не мог бы ты сказать мне, от кого произошел мой род?» «Видишь ли, лорд Сигомал, как бы извиняясь, ответил Айвас, в мою память не были введены такие подробности. Список имен тех поселенцев, которые перебрались в Форт-Холт, уже подготовлен, и каждый, кто пожелает иметь копию, сможет ее получить. В летописях твоего холда, скорее всего, сказано, кто основал Битру. Может быть, тебе будет интересно узнать, что ваш край назван в честь одного из пилотов челночного корабля. Ее звали Эврил Битра». Миноли удивилась, уж больно кратко и сухо прозвучала эта информация. Айвас обладал удивительно гибким и выразительным голосом, способным передавать тончайшие оттенки чувств. Возможно, удастся выманить из берлоги мастера Шаганара, чудаковатого учителя вокала. Ему было бы интересно послушать такое чудо. «Список предков – это все, на что ты способен? От этого не так уж много прока», – с явным неудовольствием буркнул Этериал. «Что касается тебя, лорд Этериал, было бы логично предположить, что Телек либо основан капитаном Джейсом Телеком, либо назван в его честь. Командир Бахрейна был умным и талантливым капитаном и первопроходцем». Этериал так и надулся от гордости. «Мне очень жаль, но ваши холды, лорд Таранас и лорд Уордбрид, возникли гораздо позже, когда ввод данных уже давно прекратился. Можно ли будет ознакомиться с вашими летописями, чтобы добавить сведения из них к информационному файлу, охватывающему последний период? Это поможет лучше понять структуру холда. Предстоит собрать столько самых разнообразных сведений, прежде чем удастся в полной мере оценить ваше общественное развитие». Как раз в этот момент вошел мастер Вансор, не отрывая глаз от чертежа и что-то бормоча себе под нос. Перебираясь через комнату, он натолкнулся на сидящего Орбрита. Звездных дел мастер пустился в пространные извинения, но на него налетел лорд Этериал и стал обвинять в том, что он своим вторжением помешал благородным лордам. «У меня один единственный вопрос, совсем маленький, но очень срочный», – сокрушенно произнес Вансор и открыл рот, чтобы задать свой маленький вопрос. Мастер Вансор учтивейшим образом напомнил ему и вас. «Тебе достаточно просто положить на панель эту бумагу, чтобы данная система могла прочитать документ и выдать ответ». Миноли удивленно приподняла брови. Лишь очень немногие по-настоящему ценили способности мастера Вансора и воздавали ему должное. «Ах, да», – спохватился Вансор, – «я, как всегда, забыл». Бормоча извинения, маленький, неуклюжий, простоватый на вид старик стал пробираться сквозь ряды стульев к панели управления. Ему пришлось наклониться над доской, чтобы близорукими глазами разобрать, куда именно пристроить бумагу. Панель озарилась ярким светом. «А, теперь вижу», – он положил листок на место.